Переход из сравнительно безопасного мира, где убийства и смерти есть, но рассматриваются все же как отклонение, как ЧП, в мир, где убийство – обыденность, неизбежно должен вызывать психологический шок, и хорошо еще, если только шок, а не надлом. Костя помнил собственный ужас, когда в них с Виареллом стреляли в зеленом причале, так что насчет шока все было в порядке. Беспокоило его то, насколько быстро он смирился с обыденностью смертей. Ближайшей ночью Дима расправился с 5 злодеями из 6. Да и 6-го еще неизвестного, какая судьба в итоге ждет. Может утонуть вместе с катером или умереть от жажды и истощения. Чуть раньше погибли капитаны, по меньшей мере один из клондайских атлетов из посольства, люди, между прочим, местные и прекрасно осведомленные о здешних реалиях. В отношении всех погибших Костя не чувствовал почти ничего. Ну, было немножко жалко капитана и охранника, чисто по-человечески. Бандитов не было жалко вовсе. Нутром Костя чувствовал, что это неправильно. Хороший человек должен всеми силами препятствовать убиению ближних. Однако Костя сознавал, когда припрет, он сам убиению каких-нибудь очередных бандитов охотно поспособствует. Получается, он плохой человек? Да. Он борется за сохранение собственной жизни. Но это присуще скорее зверям, чем людям. Люди просто не должны посягать на жизни других людей. Так, по крайней мере, должно все обстоять в некоем идеальном мире. И тот факт, что даже непутевая Россия все же дошла до состояния, когда убийство — это ЧП, в первейшей степени следствие именно такой жизненной философии. «Вниз катиться куда легче. В этом вся и причина», — размышлял Костя. Озвереть можно за день, за час, даже за минуту. А подняться к высотам гуманизма и человеколюбия тут и веков мало. Несомненно, вся эта любительская философия, внезапно занявшая мысли Кости, не являлась откровением. Если уж его так проперло, чего говорить о настоящих мыслителях и философах? Однако лично для него, для Константина Степанова, русского вологжанина, 32 лет от роду, все это и есть персональное откровение, поскольку он дошел до него сам, без посторонней помощи. Личная философская доктрина ничем не примечательного человека. Если он задумывается над «почему», у него появляется первый инструмент для изменения себя, собственной сущности и собственного взгляда на мир. С подобного всегда и начинается неприятие насилия и убийств, с того, что один, второй, третий, сотый, тысячный вдруг задумается и поймет, что убивать неправильно. По большому счету, любая религия мира стремится разрешить подобные же вопросы. Только тут важно не путать религию, а еще точнее веру с церковью, совершенно бездушной организацией по отъему жизненных благ у населения путем беззастенчивой эксплуатации людской веры в добро и справедливость. Неизвестно, сколько бы еще Костя размышлял над подобными вопросами. Но тут он заметил у самых ног спящего Димы, под банкой, на которой сидел гребец, полукруглое пятно, чуть более темное, чем все остальное в жидкой тени. Сквозь него был виден знакомый коричневый линолеум и кусочек беленой стены. Костя встрепенулся и немедленно толкнул спящего напарника. Тот мгновенно открыл глаза. «Дима!» — свистящим шепотом сообщил Костя. «Ход!» Дима глянул под банку и скомандовал. «Вперед!» В распоряжении у них имелось секунд 10-15, вряд ли больше. Поэтому Косте следовало падать и со всей возможной скоростью ползти в ход. Но вместо этого он спросил: «А как они?» Он указал взглядом на Вейза и непрекращающего грести Сераса. Прежде чем Дима ответил, ход истаял. К чести Димы, орать и негодовать он не стал. Не в его это было правилах. Костя это давно осознал. «Запоминай любые ориентиры», — велел он. До берега было метров, наверное, 300. Чуть левее с обрыва к морю сбегала приметная косая темно-рыжая особь, похожая не то на тень от прилетающей гигантской птицы, не то на пятно низкорослой, неразличимой с такого расстояния растительности. «Попробуй открыть еще раз», — продолжал тихо командовать Дима. Но Костя и без этого уже сосредоточился и попытался открыть ход. Ход открылся. «Гуд», — кивнул Дима. «Забираем их с собой?» «Ну а что, бросить тут? На съедение всяким башебузукам, родственникам кочегара?» «Учти, это крайне не приветствуется», — предупредил Дима. «Можно их сразу же отправить к 9-й заставе», — внезапно нашелся Костя. «Припасов как раз хватит, а там на поезд сядут и в Харитме». «Хм», — оценил Дима. «Вполне вариант». И громче обращаясь к морякам-джавальерам. «Эй, парни, у вас какие-нибудь деньги при себе имеются?» Стюарт нехорошо насторожился. «А что?» — спросил он тоном, от которого рассеялись всякие сомнения. «Отлично!» — Дима даже улыбнулся, значит, был доволен. Он повернулся к Косте и снова понизил голос. «Из шлюпки уходить неудобно. Давай уже до берега доберемся. Ход у тебя, надо сказать, более дурацкого не встречал. На карачках и то не вползешь». «Ну, извини», — вздохнул Костя. Пока Сирас греб к берегу, Костя примерно раз в 3-4 минуты проверял, открывал ход снова и снова. Вроде бы это давалось без усилия, значит, способность открывать ходы никуда не делась. Просто до сих пор они путешествовали вдали от подвластных Косте локаций. Через полчаса Сирас веслом зацепил дно, хотя от полосы прибоя их отделяло расстояние в добрую половину футбольного поля. Сирас впервые оглянулся, привстал, вынул весло из уключины и измерил глубину. Чуть выше колен. Тогда он положил снятое весло, куда пришлось. Второе он еще раньше умастил лопастью на кормовую банку. Выпрыгнул за борт, отчего лодку опасно качнуло. Прошел, хлюпая к носу, и взялся за швартов, явно намереваясь слегка поработать бурлаком. «Ну не елки-палки!» — сказал вдруг Дима тихо. «Сирас, стой!» Тот встал и недоуменно обернулся. «Ход открывается?» — справился Дима секундой позже. «Да!» — подтвердил Костя свистящим шепотом. Что-то подсказывало ему, не стоит шуметь и делать резких движений. Он оказался прав. Дима велел всем потихоньку вылезать и сделать вид, будто они собирают из лодки поклажу. На самом деле Дима негромко командовал. «Сейчас будем уходить, потому что на берегу комитет по встрече. Хорошо прячутся гады. Работаем так. Костя, открываешь ход около шлюпки и сразу же, без задержки, головой вперед туда, будто ныряешь. На месте постарайся выдергивать любого, кто покажется с нашей стороны для скорости. Ход держи сколько сможешь. Второй вейс, третий Сирас. Замыкаю я. Должны успеть, как скомандую. Отпускай ход, понял?» «Понял», — выдохнул Костя и сосредоточился. В груди возник неприятный холодок. Но колени, как это точно случилось бы еще с месяц назад, не задрожали. «Давай», — все так же тихо скомандовал Дима. Ход возник над водой, отчетливо видимый в ярком солнечном свете. Не теряя ни секунды, Костя сиганул туда, как пловец с тумбы на свою дорожку в плавательном бассейне. Сначала его встретила вода, совершенно так же, как во время любого купания, но в какой-то момент плавание вдруг обернулось падением, и Костя смачно шмякнулся на линолеум в квартире Виарелла. А из висящего в полуметре над полом круглого хода мощным потоком хлестала вода. Затем в этом потоке внезапно обнаружились сразу два джавальера, практически в обнимку. Как Дима умудрился обоих запихнуть в ход настолько ловко и быстро, просто уму непостижимо. А еще мгновением позже водяной поток внес и самого Диму, орущего «Закрывай!». Костя расслабился. Ход закрылся. Поток иссяк. Но в комнату все равно натекло воды чуть ли не по щиколотку. В дверях возник с круглыми глазами Виарелл. Мутикнулся и опрометью бросился прочь, чтобы через несколько секунд возникнуть вновь с ведром и тряпками. «Помогайте, мать вашу!» Минут 10 они сосредоточенно вычерпывали и вымакивали воду. В дело пошло все. Ведро, таз из ванной, тряпки, собственные футболки и даже совок для мусора. Когда квартира была спасена, и Виарелл еще не успел высказать все, что по этому поводу думает, Дима снова обратился к Косте. «Теперь открой ход к 9-й заставе, будь любезен». Косте пришлось напрячься еще разок. Со второй попытки он навел лаз в центрум, за которым действительно открывался знакомый пейзаж Приморской степи. Откуда они с Димой несколько дней назад стартовали. И застава вдали виднелась. Ход открылся привычно, у самого пола, полукругом. Но теперь Костя подозревал, что на самом деле он таки круглый, просто нижняя половина скрыта межэтажной плитой-перекрытием. Как бы канарейка у соседей снизу в центрум не сбежала, если она у соседей есть. Все-таки Дима был неординарным человеком. Он не стал никого упрашивать и что-либо объяснять. Он просто по очереди взял сначала Вейза, а потом и Сираса за шиворот одной рукой, второй за пояс, и юзом по мокрому линолеуму воткнул в открытый ход. При этом он кратко, но очень доходчиво объяснил, что, встав на ноги, джавальеры увидят девятую заставу, а невдалеке от нее останавливается поезд Тангол Харитма. А потом ход закрылся, и Кости с Димой, мокрые и помятые, остались в остро пахнущем морем комнате перед сухим и офонаревшим Виареллом. «Ну чё, пошли на кухню, махнем за прибытие. И рассказывайте», — хмуро сказал тот, и первым вышел из комнаты. «А можно переодеться?» — жалобно спросил вслед ему Костя. Дима посмотрел на Костю иронически. «В ванной!» — буркнул он. «Тут и без этого мокро!» И направился за хозяином.